Митя обнял ее и сказал, как поклялся: «Расшибусь в лепешку, а шубу тебе куплю, серебряную, и платье. А вот мой главный подарок, смотри». Он вынул из кармана серую коробочку, открыл ее. Там были часы, маленькие, на черной ленточке. Он снял с Сашиной руки Лешины часики и надел свои. Саша молча глядела на них. Что-то больно кольнуло ее. Она вспомнила Лешины глаза и его дрогнувшие от обиды губы. «Тебе не нравится?» — спросил Митя. «Почему ты молчишь?» Она подняла глаза. «Теперь я буду все знать про тебя. Если часы заспешат, значит, ты на меня сердишься. Если отстанут, значит, ты меня разлюбил». «Они никогда не отстанут», — сказал Митя. Лестницы, лестницы, лестницы. По скольким лестницам она поднималась? Двери, двери. В какие только двери она не стучала. Она приходила к только что появившимся на свет людям на другой день после их приезда домой. Она была их первой гостьей. Вместе с матерью она пестовала только что родившегося человека до тех пор, пока он из грудного младенца не превращался в ребенка, которому больше не нужна патронажная сестра. «Мама, ты их не путаешь?» — спрашивала Анюта. «Они же все одинаковые». «Да нет, она их не путала, они никогда не казались ей одинаковыми. У каждого было свое лицо, свой характер. Она знала о своем подопечном все. Нрав, веселый или сердитый, и здоров ли он, нет ли диатеза или рахита. Она знала и то, чего он пока знать не мог. Какая у него семья, мама, папа, бабушка, какова комната, в которой он живет, сухая, светлая, сырая и темная. Саша звонит, а если звонок не работает, стучит в дверь. Ей открывает обычно кто-нибудь из соседей. Мать грудного младенца почти всегда занята. Кормит, полощет пеленки или просто стоит над кроваткой и пристально смотрит на красное личико. Саша быстро проходит по коридору. Она знает, куда постучаться, куда войти, знает и то, как ее встретят. Мать, к которой она пришла сейчас, здоровая, благополучная. Ей 22 года, у нее розовые щеки, вся она какая-то гладкая и очень послушная, делает все, что ей велит Саша. Саша давно заметила, когда появляется первый ребенок, такое чувство, будто в доме тяжело больной, ни у кого ни минуты покоя. Вот и сейчас в глазах матери светится ужас. Ее беспокоит, что у малыша из-под чепчика торчит ухо, а вдруг вырастет лопоухий. Потом во сне у него всегда такое недовольное лицо. Может, он родился глухим? Она встречает Сашу молчаливым кивком. И Саша тотчас понимает. Он, видно, долго орал и только что притих на руках у матери. Саша входит на цыпочках и молчаливо кивает в ответ. И обе улыбаются друг другу, как заговорщицы. Только что уснул, жалко будить, а все-таки придется. И они тихо переговариваются над уснувшим ребенком. Саша осторожно разворачивает его и оглядывает спинку, головку, смотрит за ушами. Коля медленно просыпается и глядит на Сашу молочными, подслеповатыми глазками. Ничего, потом глаза расцветут, станут большие, чистые. «Ну вот», — говорит Саша, — «уже можно купать в некипяченой воде. А знаете, почему у него заворачивается ухо? Потому что он как подсолнух поворачивает голову к свету, к окошку. Вы его кладите то на одну сторону кровати, то на другую. Поняли?» И снова лестницы, лестницы, лестницы. В комнату она входит, отогрев в коридоре руки, улыбаясь. Улыбка — ее представительство. Если ребенок болен, ее улыбка несет надежду. Если здоров, как же не улыбнуться?